Оглавление. Разная память. Часть первая. Балканы. Кровавый спор славян между собой. Два выстрела из Браунинга. Телеграмма Николая II. Престарелые лунатики. Кайзер выписал чек. Садисты и богатыри. Силы были равны. Усташи и четники, сербы, хорваты и босники, на родине Гаврилы Принципа, страна ненависти и страха. Бюст от Кустурицы, распад и развал империи, битва за Судеты, Австрия, за державу не обидно. Часть вторая. Западная Европа, завороженная страхом. Расследование невозможно. Полевые суды и фатализм. Мы не устаем. Если бы Англия воздержалась. Граф Цепелин и его цепелины. Часть третья. Окопная война и жизнь в траншее. Шлемы и каски. Новинка Хайрама Максима. Жрецы огня. Танк от Картье. Сверим часы. Сражение под водой. Запах горчицы. Телеграф и голубиная почта. Невроз и истерия. Весточка из дома. Кровь в холодильнике. Подарок медсестрам. Мясной паек и чайные пакетики. Шампанское в шампани. Любовь в солдатской шинели. Часть четвертая. Попутчики. Жизнь подсластили кубинцы. Румыния и Болгария. Два Фердинанда. Япония и Китай. Сражение на Черном континенте. Италия. Шанс для Бенито Муссолини. Часть пятая. Россия. Роковой маршрут. Григорий Распутин. Глупость или измена? Николай и Александра. Любовь и революция. В ожидании наследника. Несчастные родители. Преступление без наказания. Поезд императора. Генералы против главкома. Отречение за отречением. Часть шестая. Германия. Нож в спину и карьера ефрейтора Гитлера. Нож в чужой крови. Бить врагов по одному. На фронт в такси. Перемирие подписано. Временная слепота. Армейский политработник. Условия Версальского мира. Что делать с Кайзером? Высокая духовность. Новый человек из пробирки. Мелодии Рихарда Вагнера. У фюрера на коленях. Классики и модернисты. Берлинский эксперимент. Право голоса. Город греха. Певцы войны. Часть седьмая. Оставить им фены и пылесосы. Слабая и сильная марка. Новое сердечное согласие. Судьба, вина и раскаяние. Опасность справа. Часть восьмая. Американский десант или превращение в великую державу. Слезы президента. Трумэн и Кеннеди. немилосердная испанка, триумф в Европе, 14 заповедей, Лига наций, первый опыт, чужие беды, мессианская традиция. Часть 9. Ближний Восток. Границы, проведенные кровью. Орел или решка. Первая жертва геноцида – армяне. Афганские корни. Ататюрк и исламисты. Декларация Бальфура. Смертный приговор с отсрочкой исполнения. Курды. Народ без государства. Кто создал Саудовскую Аравию? Как родилась Иордания? Сирийские алавиты. Плоды арабской весны. Часть 10. Воинственные романтики. Как делить землю на всех? Простить врага? Пацифисты и миротворцы? Церковь и война. Вторая жизнь маркиза де Сада. Все люди враги. Конец оглавления.